Глава 35. В первый же раз, когда они с Одингтоном остались одни, она навела разговор на Чарли. Одингтон упоминал о нем в вечер их приезда. Она притворилась, будто он просто знакомый ее мужа. «Я о нем невысокого мнения», — сказал Одингтон. «Мне он всегда казался ужасно скучным». «На вас, наверное, трудно угодить», — возразила она тем светским шутливым тоном, который так легко ей давался. «Он ведь, кажется, самый популярный человек в Гонконге». «Знаю, это его козырь. Он возвел популярность в искусство. Умеет кому угодно внушить, что он для него самый нужный человек. Всегда готов оказать услугу, если ему это ничего не стоит. И даже если не сделает того, о чем вы его просили, умудряется создать впечатление, что ваша просьба вообще невыполнима». «А ведь это привлекательная черта». «По-моему, обаяние как таковое в конце концов приедается. Хочется для разнообразия обратиться к человеку, пусть не столь обходительному, но более искреннему. Чарли Таунсенда я знаю уже много лет и несколько раз видел его без маски. Понимаете, я для него никто, какой-то таможенный чиновник. При мне нечего стесняться. И я уверен, что ему наплевать на всех, кроме самого себя». Китти сидела в непринужденной позе в своем кресле, смотрела на него улыбающимися глазами и вертела на пальце обручальное кольцо, а он продолжал. «Разумеется, он далеко пойдет. Знает все ходы и выходы. Не сомневаюсь, что мне еще доведется величать его ваше превосходительство и вставать, когда он входит в комнату. Все считают, что это заслуженный успех, что у него выдающиеся способности». «Способности? Какая чушь! Он очень недалекий человек. Впечатление такое, что со своей работой он справляется блестяще, шутя и играя. Ничего подобного. Он трудяга, старателен, как счетовод-евразиец. Почему же его считают таким талантливым?» «Дураков на свете много. И когда человек, занимающий довольно-таки высокий пост, не задается, хлопает их по плечу и клянется, что сделает для них все на свете, им недолго и наделить его всеми талантами. Ну и потом, конечно, жена. Вот это действительно умница. Голова у нее работает. К ее совету всегда стоит прислушаться. Пока у Чарли Таунсенда есть такая опора в жизни, он может не бояться, что сядет в лужу. А чтобы продвинуться на правительственной службе, это главное. Способные люди там не нужны. У способных появляются идеи, а это чревато лишними хлопотами. Там нужны люди обаятельные, тактичные, за которых не страшно, что они попадут впросак. О да, Чарли Таунсенду обеспечено будущее.